А еще на съезде говорили, нас толкают к троцкизму, но мы туда не пойдем. Не то что пошли, а поехали. Мы ж загоняем в колхозы, как в трудармию. Все тем подаем. А, по-моему, ты паникуешь. Опять вспомнил узкие места Бухарина. Он же сам клялся в статье об инженерстве. Я, говорит, напрасно сомневался насчет темпов коллективизации. Да он баба. Связался, говорят, с какой-то девчонкой. Да ну их всех к Богу в рай. Давай выпьем. Поспелов налил водки и сказал, вздыхая: «Ты никак не хочешь понять простой истины. Мы подошли к рубежу для решительного рывка. Либо мы догоним за 10 лет наших индустриально развитых врагов, либо они сомнут нас. А для такого рывка нужна концентрация всех сил, сплочение их в единый кулак. Нельзя совершать индустриальную революцию, оставляя раздробленным сельское хозяйство. Нельзя достигнуть высокой степени планирования и управления такой стихией мелких собственников. Вот для чего мы идем на сплошную коллективизацию. Это будет поистине революционный акт. В наших руках будут мощные рычаги управления крупными хозяйствами. Понял ты это?» «С чего ты взял, что мы таким макаром добьемся успеха? Ты позабыл, до какого развала докатились эти крупные хозяйства, созданные на ура в годы военного коммунизма? Резервный миллиард съели!» «Отвечай», — побагровел Азимов. «Ну, съели, чего ты орешь?» «А результат? Забыл про голод. Забыл главный вывод Ленина — никаких иждивенцев. Смогут коммуны или артели сами себя кормить? Пусть живут. Нет? На нет и суда нет. Захребетников нам не надо. Фальшивые хозяйства развалились давным-давно. Настоящие трудовые живут и поныне. Сами кормятся и другим хлеб дают. Кто хочет объединяться, пожалуйста. Но по-деловому, чтобы работать, а не мясо жрать из общего котла. Какая польза будет от такого объединения, куда всех толкают силой? С какой целью это делается? Чтобы руководить удобнее было или командовать? Да пойми ты, нельзя дальше мириться с двумя формами собственности — государственной и частно-кооперативной. Международная обстановка требует консолидации внутри нашего общества. Ну что будет лет через 10 или 20 из этих кооперативных объединений? Акционерное общество? Или что-то в этом роде? Кому они на руку? Уж по крайней мере не нам, коммунистам, а хозяйчикам. И чем раньше мы ликвидируем эти остатки капиталистических форм производства, тем ближе будем к социализму. Вот ты и выговорился. Это же прямое отрицание ленинской кооперации. Ты позабыл его указания из брошюры о продналоге? Да нет, вы ничего не позабыли. Этого забыть невозможно. Вы просто плюете теперь на ленинские установки. «Что значит «вы»? И какие установки?» Поспелов снял очки и сощурился. «Говори яснее». «Скажу яснее ясного, словами самого Ленина». Азимов стал в растяжку произносить слова, словно читал по писаному. «Поскольку продналог означает свободу продажи излишков, постольку нам необходимо приложить усилия, чтобы это развитие капитализма, ибо свобода торговли и есть развитие капитализма, направить в русло кооперативного капитализма». Ленин. Полное собрание сочинений. Том 43. Страницы 225-226. «Это все слова Ленина. Он же не требовал вместо развития этого кооперативного капитализма